Глава 15. Вэй Шэнг У впервые столкнулся с человеком, которого официально не существовало. Стиг был мальчиком из пустоты. Никакого прошлого, никаких упоминаний в правительственных базах. Ребенок ниоткуда не прилетал. Его не разыскивали родители или органы опеки. Полное отсутствие зацепок. Разумеется, У провел генетическую экспертизу. Один волос, и ты можешь получить любую информацию. Сменить внешность, внедрить ложные воспоминания, отредактировать отпечатки пальцев — это несложно. А как быть с ДНК? Стиг представлял сложную головоломку. Неразрешимый парадокс. Отпустить мальчика У не имел права. Тот не сумел бы выжить на улицах инопланетного мегаполиса. Взять малыша под свою опеку. Официально этого сделать не получится. Нельзя усыновить человека, которого нет. Хуже всего — предчувствие. Оперативник со стажем видит подобные вещи. Запретные технологии, борьба тайных сил, скрытые от посторонних глаз лаборатории — наверняка следы приведут Вэй Шэнга в места, от которых стоит держаться подальше. Сейчас, когда он перестал руководить департаментом, ресурсов стало меньше. Значительно меньше. Теперь У работает в корпусе внешней разведки. Притворяется мелким чиновником в миграционной службе. У агента внедрения связаны руки. Инструмент, выполняющий узкоспециализированную функцию. Вынюхивать. Шпионить за чужими в пользу своей расы. Вычислять подобных себе. Вербовать пришельцев. Терпеливо собирать разрозненные факты из разных уголков галактики. Систематизировать, анализировать. Отчитываться перед своим куратором раз в месяц, если не случается чего-то из ряда вон выходящего. Можно ли отнести Стига в разряд категорий из ряда вон? У не спешил давать поспешную оценку событиям. Стиг был человеком, в этом сомнений не возникало. Но появился ли ребенок на свет обычным путем или его вывели искусственно? Тайна за семью печатями. Вэй Шэнг принял два непростых решения. Во-первых, он не сообщил куратору о своей находке. Что-то вынуждало агента помалкивать и присматриваться к своему подопечному. Второе решение вытекало из первого. Если за Стигом идет охота, нужно убраться подальше от Гипербореи, попросить о переводе и прыгнуть во тьму. На десятки или даже сотни световых лет. Агент поймал себя на неожиданной мысли. Он начал привязываться к ребенку. Вековое одиночество долгое время не позволяло осмотреться, увидеть что-то помимо работы, тренировок и грязи, переполнявшей закоулки человеческих городов. Шли тысячелетия, а человек практически не менялся. Те же первобытные инстинкты, тяга к насилию, обогащению и доминированию. Все это спрятано под налетом мнимой цивилизованности. Еще одна иллюзия, коих предостаточно в мире. И вот перед ним ребенок, чье существование может обернуться проблемой. Что ты будешь делать? У начал продумывать план бегства с Гипербореи. Его переведут, в этом нет ни малейших сомнений. Тардус — не самое важное место для корпуса. На границах влияния неосов есть планеты, где присутствие человека с опытом Вэй Шэнга будет весьма кстати. Точки соприкосновения с потенциально враждебными расами. Места, куда здравомыслящий землянин даже не сунется. Останется решить главный вопрос — как переправить туда Стига? Нечего и думать о законном опекунстве. Мальчика потребуется зарегистрировать на этой стадии, и начнутся неприятности. К счастью, агент У в совершенстве владел искусством подделки личности. Новые идентификаторы, редактура биометрии, краденые легенды — все это можно добыть в сжатые сроки, если обладаешь технологиями и связями в определенных кругах. Что же остается выбрать? Под патронажем неосов люди успели проникнуть в десятки звездных систем. Всюду пересадочные станции, укрепленные форпосты, военные базы и дипломатические представительства. Собираются данные, заключаются альянсы, осуществляются торговые сделки, разбираются малые планеты и астероиды для дальнейшего возведения сферы. Все это напоминает Римскую империю в период ее становления. С небольшим отличием. Римляне сами хозяйничали на своих землях. Муратабар — крохотный мирок на задворках галактического рукава. Планета отдаленно напоминала Марс, уютный, терраформированный и освоенный дружественными гроллингами. В 5 световых годах от Муратабара находилась система, подконтрольная Йенг, разумному рою полумеханических тварей, успешно противостоящих Неосам на протяжении последней тысячи лет. С недавних пор напряженность между Йенг и Гроллингами начала расти. Покровители решили использовать конфликт в собственных интересах. На планете открылось земное посольство. Половина сотрудников миссии работала на корпус внешней разведки, как и следовало ожидать. Динкин. Заоблачное дно, дождливое и мрачное. Парниковый эффект наступает полным ходом. Люди прячутся под геодезическими куполами. Нейтральная система, состоящая из желтого карлика и пяти невзрачных планет. Оттуда удобно делать вылазки к соседним звездам и тащить через червоточины ничейные астероиды. Четыре пересадочные станции, непрерывный поток космических булыжников, лазерных буров и прочей техники для разделки чужих миров. Динкин надежно охраняется, но местное население — те еще упыри. Аструм. Спутник газового гиганта по диаметру, сопоставимый с Меркурием. Примитивный народ, не успевший освоить космические технологии. Вэй Шэнг знал, что в недрах газового гиганта уже поселился Неос. Покровитель дремлет, ждет своего часа. И милостливо разрешает землянам баловаться прогрессорскими экспериментами, а заодно сдерживать кровожадных соседей, рвущихся в бой за ресурсы. Город людей на Аструме больше напоминает военную базу, хорошо укрепленную, оборудованную системами слежения, орбитальными ракетными установками и прочей дрянью. Тестируются на Аструме, в принципе, новые группы вооружений, о которых в Солнечной системе даже не слышали. А еще был Ундервуд — культурный центр погибшей расы, место, где веками и тысячелетиями копились знания. Народы приходят и уходят, а склепы, забитые мертвыми символами, остаются. Неисчислимое множество кристаллов, стеклянных табличек и прочих носителей информации. Хранилище данных, притягивающие исследователей из разных рукавов галактики. Никаких пропусков и усложненных механизмов контроля. Минус только один. Корпус не посылает своих агентов на эту планету. Остается Динкин. Туда Стигу не нужен специальный допуск, и услуги Вэй Шэнга будут востребованы. Решение принято. У вошел в защищенный конструкт и отправил запрос своему куратору. Через неделю разрешение на перелет было получено.